3. Когда святые мученики Киприан и Иустина осуждены были на отсечение голов за веру во Христа, и их вели на место казни, некто феоктист, едучи на коне, сказал: «Несправедливо осуждены эти люди». Судья Феликс велел тотчас же стащить его с коня и вести на казнь вместе с мучениками. «Не исследованы суды твои, о Боже! Судьбы твоя бездна много». Упомянутая встреча, по-видимому, произошла случайно, но это провидение Божие. Задали братья Пафнутию вопрос: какая тому причина, что многие, состоя под управлением и наставлением одного учителя, одни не успевают ни в добродетели, ни в учении, другие же в том и другом преуспевают? Пафнутий отвечал: «Все, что бывает в свете, бывает или по Божьему благоволению, или же по допущению Божию. Но то и другое имеет тесную связь с правосудием Божиим и промыслом Его. Дела благочестия и добродетели совершаются теми лицами, которые угождают Богу своей покорностью, признают себя пред Богом прахом и пеплом, последним смирением и горячей любовью к Нему. Дела же беззакония, совершаемые теми гордецами, которые не уповают на Бога и даже не верят в промысел Его, полагаясь на свой разум и человеческие силы, они-то и производят в мире бедствия, обиды и разные возмущения и неправды по допущению Божию. Почему же Бог допускает таковые злодеяния слишком уже часто? Платон советует молчать, на этот вопрос не отвечать. Судьбы Божия бездна много. Тот высказал истину, кто осознал, что без совета Божия и провидения Его и без причины ничего в мире не бывает. Он, обращаясь к Богу, говорит о себе: «Возглаголю Господу Богу, я прах и пепел. И если я помыслю, что о себе более, восстань против беззаконника, ибо недостойно есть это свидетельство, и я, виновный, молчу. Если же я смирюсь и преклонюсь к земле, из которой состоит мое бренное тело, да преклонит ко мне благодать Твоя, свет Твой просветит мое сердце, и останки прежней гордости да исчезнут в моем ничтожестве, и погибнет след их. Там, в загробной жизни, покажи мне, что я есть, что был и чем буду. Я ничто, но без Тебя и этого я не мог узнать. Оставленный на произвол, я страдаю моими немощами. Но единый взор Твой укрепит меня и исполнит радостей». Августин же говорит: «Волнуется море мирское, и Ты, Господи, видишь злых процветающими, всем довольными, добрых же угнетаемыми. Вот искушение, вот буря. Господи Боже, в этом ли состоит Твоя правда, чтобы злые благоденствовали, а добрые страдали? И Бог отвечает Тебе: это ли Твоя вера? Это ли я обещал Тебе? Или Ты потому называешься христианином, чтобы наслаждаться мирскими успехами? Смиримся пред Богом и успокоим наши сердца, удовлетворим оные верой в Божие провидение, когда мы видим нечестивых господствующими, благочестивых озлобляемыми и притесняемыми, благочестие искореняемым, правду разоряемой. Ничего этого не было бы, если бы не Бог допустил это, и истинно не допустил бы Он, если бы не имел на то достаточных причин, ради которых признал Он, лучше допустить, чем воспретить. Скажешь: от этого допущения возникают многоразличные бедствия и величайшие смуты. Можно сожалеть об этом, но сожалеть рассудительно, ибо по весьма справедливым причинам так угодно было Богу, который из величайшего зла может производить дивное добро так легко, как легко вынуть меч из ножен. Не удивляйся тому, что суды Божии таинственны и непостижимы. Во второе пришествие Христово, в страшный день судный, жизнь каждого человека явится как в зеркале. И каждая причина, по которой провидение Божие устроило то или другое происшествие, и для чего устроило, повсюду, во всех царствах, городах, семействах, и с каждым человеком произошло то или другое дело. Все откроется, как милостив был Господь к согрешавшим, и каждый из них более или менее будет безответен, а также и то обнаружится, в какой степени был сообразен образ Божьего мироправления с Его славой и правдой, и насколько приличен и благодетелен для всех вещей естества или природы. Не забудем того, что Бог из каждого зла творит некоторое добро. Что может быть печальное грехопадение Адама и Евы со всем родом человеческим? Однако ж Бог так восстановил их, что теперешнее положение христианина выше Адамова райского положения. Христова крестная смерть для иудеев — соблазн, а для эллинов — безумие. Однако ж она соделалась спасением всего мира, всем званым честью и славой и приобретением вечной блаженной жизни.